Глава 21. Последний шанс. Леолия вздрогнула, плотнее кутаясь в ткань. Герцог был ужасен в гневе. Но одновременно с первобытным страхом в девушке разгоралась ярость. «Я пришел забрать мое!» «Я не твоя, и тем более не твое!» — мысленно закричала принцесса. «Что ищешь ты, герцог, в обители дев?» Звучным голосом продолжила диалог мать Альциона. Странно, но, похоже, настоятельница не испытывала перед медведем ни страха, ни трепета. Леоле и матушка показалась самой богиней, сошедшей с неба. Девушка перевела дыхание. «Мою жену!» И отчего-то слово «жена» прозвучало как преступница. «Почему ты решил, что твоя жена в нашей обители?» В голосе матушки послышалась ирония. Леолия готова была бы даже сказать издевка, если бы Альциона не была настоятельницей. Милосердные же не издеваются, верно? «У меня есть основания так считать. Поднимите купол, и я проверю сам». Черный конь ударил передними ногами. Попробовал подняться в свечку, но герцог властно осадил его. «Мужчина, да не войдет в обитель дев!» — хладнокровно ответила Альциона, даже не вздрогнув. «Лишь по указу короля или в дни жертвоприношений богини?» Эйдарт усмехнулся. «Король назначил меня защитником королевства. И ты, женщина, знаешь, что это значит». Альциона кивнула. «Ты имеешь право входить без дозволения туда, куда посчитаешь нужным войти. Это твое право. Но мой долг – не открывать защиту обители тем, кого я считаю опасным для дев. А ты опасен, Эйдарт, герцог и хранитель медвежьего щита». До этого момента Леолия даже не подозревала, что у настоятельницы настолько железный характер и властный голос. Остальные девы молчали и молились. Эйдарт прищурился. «Если я и сомневался, что иду по верному следу, то сейчас уверен. Вы укрываете ее», – процедил он. И парадоксальным образом его тихий голос не заглушили ни ветер, ни ливень, ни раскаты грома. «Твое право думать так, как ты думаешь, но это ничего не изменит», – отозвалась Альциона. Сестры невольно клонились в ее сторону, буквально прижимаясь к своей матушке. «Это изменит все», – холодно отозвался герцог. «Ты всерьез рассчитываешь, что магический купол, чья сила происходит от медвежьих камней, способен остановить повелителя медвежьего щита? Или полагаешь, что благоговение перед богиней удержит потомка проклятого Юдарда?» Леолия стиснула кулаки. Он лжет, запугивает. «Магический купол никто не может преодолеть, не так ли?» «Тогда у меня для тебя плохие вести, женщина. Клянусь, я разрушу вашу защиту до основания, не оставив и камня от вашего жилища. Я заберу то, что принадлежит мне. Но если для этого мне понадобится применить силу, то здесь не останется ничего. Ни камней, ни дев, ни алтаря». Сердце принцессы сжалось от ужаса. Отчего-то она поверила мужу. «Кощунник, как ты смеешь угрожать обители небесной богини?» — вскричала гневно дева Касьяна. «Даже король не смеет!» «А я смею!» — перебил ее Эйдарт. «Очень спокойно, очень холодно. И я не король». «Что ж», — ответила ему мать Альциона насмешливо. «Попробуй, сын Юдарда. Мы примем из рук богини и жизнь, и смерть». И тогда Эйдарт ударил. Он поднял коня на дыбы и мечом пронзил грань купола. К ужасу Леолии защита отозвалась вспышкой. Девы вскрикнули, на миг увидев, что от удара невидимый купол прогнулся. «Как такое может быть?» «Царь ночи!» – зашептали девы. «Это царь ночи! Богиня милостивая, защити нас!» Альциона обернулась к ним. «Настал час испытания нашей веры, девы. Касьяна, подними всех на молитву. Пусть затеплят свечи в храме. И жизнь и смерть мы примем из рук праматери. Да не дрогнут сердца, да не окажется среди нас малодушных». Дева Касьяна поклонилась. Ветер сорвал с ее некрасивого лица вуаль, и Леолия увидела, что строгие глаза суровой девы горят предсмертным воодушевлением. Некрасивая? О, нет! Сейчас Касьяна была прекрасна. Эйдер трубил мечом защиту купола с мрачным спокойствием уверенного в победе завоевателя. Купол трещал и вспыхивал под ударами. Девы затянули молитвы к благой и милосердной. В прорехи начала попадать вода. «Он не сможет?» – тихо спросила Леолия у матушки. Та улыбнулась ей тепло и ободряюще. Но принцесса вдруг поняла – сможет. И матушка это знает, и Касьяна, и старшие девы. Сейчас они молятся не о небесной помощи. Сейчас они молятся о милости богини после смерти. Леолия взглянула на прозрачный купол, который полыхал молниями трещин от жестоких ударов. На холодное яростное лицо мужа, мелькавшее в этих вспышках. На бесстрашное и вдохновленное матушки Альционы. На прекрасное Касьяны. На дев в синих облачениях, которые срывал и не мог сорвать разбушевавшийся ветер. «Прекрати!» — сказала громко и вышла вперед. «Я перед тобой!» Эйдерт опустил меч и прищурился. Трещины на куполе освещали его лицо бледным дергающимся светом. Беглянка не могла понять, что выражает ужасное лицо мужа. «Ты пришел за мной! Не причиняй страданий им!» — крикнула Леолия. Девы выдохнули за ее спиной. Принцесса подошла к калитке. Остановилась. «Дай мне слово, что не причинишь им вреда!» — потребовала. «И я выйду». «Только им?» Эйдерт спрыгнул с коня и, улыбаясь, смотрел на нее. Ничего хорошего Леолия в этой улыбке не увидела. «Девам, обители, матушке». «А тебе?» В его голосе прозвучало что-то напоминающее иронию, сарказм или любопытство. Леолия гордо вскинула подбородок. «За себя я не прошу», — гордо отрезала она. «Обещаю не причинить вреда ни тем, кто укрывал тебя», — мягко и зловеще поклялся герцог. «Ни месту, в котором ты скрывалась от меня. Я пощажу обитель, если ты выйдешь ко мне и покоришься мне». «Я выйду к тебе», — в тон ему ответила принцесса. «Но не покорюсь тебе, муж мой. Рано или поздно я снова от тебя сбегу, и ты уже не сможешь меня найти. Однажды я возьму над тобой верх». «Посмотрим». Усмехнулся он и протянул ей руку. «Я жду». «Лия!» – позвала Альциона. Но принцесса шагнула вперед, не оглядываясь и не прощаясь. «Эйдерт, герцог и хранитель медвежьего щита!» Голос настоятельницы, звучный и глубокий, будто повторил удар грома. «Я знаю Леолию, дочь короля. Знала, когда та была маленьким ребенком. И знаю, что вина за побег – на тебе, не на ней. Если ты не поймешь этого, то твоя жена сбежит туда, куда ты за ней не придешь, и откуда она уже не вернется. Если ты не понял моих метафор, то я о смерти». Леолия вложила руку в руку мужа, твердо и мрачно глядя ему в глаза. Эйдерт молча подхватил ее и посадил в седло. Потом взлетел в седло позади супруги. И, не отвечая настоятельнице, пустил коня галопом, прижал девушку к себе, уткнулся в темные волосы и прошептал: «Никогда больше не сбегай от меня, Лео». «Никогда больше не вынуждай меня делать этого», — сердито ответила она. И герцог неожиданно рассмеялся. А потом еще крепче прижал ее к себе и снова зарылся лицом в волосы, хрипло дыша. «Ты действительно сделал бы все то, чем угрожал им?» – тихо спросила Леолия. Сердце билось о ребра, как сумасшедшее. Ее обуревали странные эмоции. Ярость, ненависть и радость. Сумасшедшая и абсолютно невозможная. Глупая радость от того, что Эйд пришел за ней. Нашел ее. Леолия кусала губы. Ругала сама себя последними словами из тех, которые знала. Но губы все равно неудержимо расползались в счастливую улыбку. И она могла лишь благодарить богиню, что медведь не видит выражения ее лица. «Да, сделал бы». «Ты ужасный человек». «Да». Он скинул плащ с плеч и укутал ее, а потом опять крепко обнял. И она почувствовала, что его сердце стучит так же бешено, как и у нее самой. Лиолия уткнулась лицом в грудь мужа, укрываясь от секущих струй. «Зачем я тебе?» – спросила тихо. Но он не ответил. Возможно, не услышал. Когда Мишка въехал во двор королевского дворца, роняя пену на брусчатку, Лиолия, задремавшая было во время пути, открыла глаза и увидела странную толпу, которая окружала что-то явно интересное. Что-то, что находилось под окнами дворца. Ливень уже утих. Моросило. Небо из свинцово-черного стало серым. Люди жались друг к другу, испуганно, растерянно переговариваясь. И явно не знали, что делать. В воздухе разлилась паника. Кто-то оглянулся на всадников, мазнул по ним рассеянным взглядом и снова отвернулся, так и не осознав, кто это. Эйдард спрыгнул сам и спустил супругу на мостовую. «Подожди», — приказал ей и направился в толпу, где придворные мешались со слугами. Люди расступались перед ним. «Богиня, да что ж такое-то?» — услышала Лиолия чей-то жалобный возглас, в котором билась истерика. От неожиданного предчувствия чего-то ужасного все внутри сжалось. Принцесса, не раздумывая, рванула в эпицентр толпы, откуда волнами расходился страх. Ей приходилось раздвигать тела руками, плечами, протискиваться между ними. И чем дальше она пробиралась, тем более жутко становилось на сердце. Когда от центра внимания толпы ее отделял последний человек, Лиолию вдруг перехватили. Сильные руки Эйдарда развернули девушку кругом легко, как котенка. «Тебе не надо туда», – тихо сказал медведь, глядя ей в глаза с какой-то несвойственной ему мягкостью. «Смотри только на меня, Лео». «Пусти!» – крикнула она, изо всех сил пытаясь вырваться. «Там тело твоего отца. Тебе не надо этого видеть». «Он погиб?» – прошептала принцесса. И дрожь охватила сначала ноги, а затем и все тело. «Да». «Пусти!» – закричала девушка яростно. «Ему нужна моя помощь!» «Нет», – ответил Эйд. «Ему уже не нужна ничья помощь». Она ударила его кулаком в грудь, затем ногой по лодыжке. Герцог притянул жену к себе, прижал осторожно, но крепко. «Тихо, тихо, моя хорошая», – прошептал в макушку. Лиолия зарычала, вырываясь. Снова ударила изо всей силы, на какую была способна. Слез не осталось, лишь ярость и боль. «Ты убил моего брата, а затем отца!» – прошипела ему. «Нет», – так же тихо ответил он. «Не я. Я разберусь, Лео. Но тебе не надо смотреть на тело». Она всхлипнула, сотрясаясь всем телом. Зубы стучали. «Тот, кто немедленно не удалится отсюда, будет повешен на рассвете», – разнесся по двору мощный голос медведя. «Приказ стража – оцепить место убийства и арестовывать всех зевак. У вас 3 минуты, чтобы покинуть место преступления». Люди дрогнули, оглянулись. И, видимо, было что-то в лице и тоне герцога, что самых растерянных привело в чувство. Толпа колыхнулась, люди бросились в рассыпную. «Ждать моих дальнейших распоряжений», приказал Эйдард стражникам, которые опомнились и принялись выстраиваться цепочкой. После этого медведь подхватил обмякшую Лиолию на руки и, прижимая ее головой к своей шее, направился во дворец. Девушка беззвучно разрыдалась на плече мужа. Навстречу выбежала перепуганная Эльсиния. «Ваша светлость, это правда?» – пролепетала фрейлина. Эйд мрачно взглянул на девушку. «Займитесь вашими обязанностями», – велел холодно. «Никуда не отпускайте ее высочество. Будьте рядом. За нее я спрошу с вас». Эльсиния присела в реверансе, а затем бросилась за ним, пытаясь догнать стремительный шаг медведя. Они вошли в покои принцессы. И Эйдард Опустившись на колено, бережно переложил вздрагивающую супругу на малиновый диван. «Я разберусь во всем и вернусь», — шепнул ей непривычно мягко. «Никуда не выходи. Ильсиния побудет с тобой». Леолия не ответила, сжалась в комочек и уткнулась в колени лицом. Фрейлина присела рядом и обняла подругу. «У нас все будет хорошо. Вы можете на меня положиться». Эйдарт вышел, и прежде чем двери закрылись, Леолия услышала приказ стража никого не впускать, кроме Юдарда. Ильсиния подождала, когда шаги герцога стихнут, и зашептала Леолии тихо-тихо. «Хочешь, я попрошу отца о помощи? Почему ты сразу не призналась мне, что планируешь сбежать? Я боялась, что тебя похитили, а потому сообщила твоему ужасному мужу, что тебя нет. Прости меня, я очень испугалась, что с тобой что-то случилось. Но в этот раз все будет иначе. Я возьму самого быстрого коня у отца, а на границе защиты папа откроет тебе портал в серебряный щит и предоставит корабль. Медведь никогда не найдет тебя». Леолия подняла на подругу покрасневшие от слез глаза. «Отец погиб». Голос дрожал и рвался, как тоненькая ниточка. «Он разбился. Это я виновата. Он приходил ко мне, а я...» «Ничего не ты!» — возмутилась Ильсиния. «Знаешь, я долго думала и поняла, что смерть Америса не случайна. Просто кто-то хочет стать королем и сметает все преграды на своем пути. Ты понимаешь?» «Отец приходил после смерти Америса. Он просил прощения, а я... Я не простила его. Я...» Фрейлина сердито встряхнула принцессу. «Замолчи! Очнись, Леолия! Неужели ты думаешь, что его величество покончил с собой? Нет, просто кому-то очень выгодно, чтобы ты так думала. Все смерти начались тогда, когда Эйдарт стал твоим женихом. Тут же погиб наследник престола, и невеста медведя стала наследницей трона. А следующим погибает король. Скоро ты станешь королевой, а он королем Элэсдейра. Думаешь, это случайность? Нет, это то, чего герцог всегда добивался. Разве не очевидно?» Леолия закрыла лицо ладонями. «Он сказал, что это не он, а должен был признаться в содеянном». Зло процедила Ильсиния. «Прости, Леолия, я понимаю, что ты сейчас в шоке. Я понимаю, что жестоко. Но бежать нужно прямо сейчас, пока медведь занят. Потом такой возможности может не быть». Принцесса поднялась, пошатнулась и снова упала на диван. «Я верю ему», – прошептала она. «Медведцы не лгут, и он ни разу не лгал мне». «Уверена?» Фрейлина села рядом, взяла принцессу за руки, заглянула в глаза. «Я не смогу тебе помочь», – промолвила печально. «Видимо, медведь околдовал твое сердце, Лия, раз ты веришь ему вопреки обстоятельствам. Но Мирис погиб, и король Старм тоже. И я прошу тебя, просто подумай над моими словами. Я помогу, если захочешь. Раздобуду коня, корабль, открою портал. Я не боюсь за себя, но ты мой единственный друг. И я знаю, что Эйдарт рано или поздно тебя убьет, как убил твоего брата и твоего отца. Скорее всего, не сейчас. Думаю, ему нужен от тебя наследник или наследница, неважно». Ильсиния выпустила подругу из объятий и встала. «Я боюсь герцога Эйдарда», — сказала честно. «Он очень страшный человек, без жалости, без великодушия. Человек, который ради своих целей способен перешагнуть через любую жизнь. Я знаю, что если ему станет известно о моем предложении бежать, то я умру, и это будет очень страшная смерть. Но, Лия, у меня есть отец, и он сможет меня защитить. Папа поднимет серебряный щит, и золотой придет ему на помощь. Но ты... У тебя больше никого не осталось, и никто не сможет тебя спасти от медведя». Леолия подняла на фрейлину бледное лицо. Она больше не плакала. «Я не хочу, чтобы ты пострадала из-за меня. Бежим вдвоем», — предложила Ильсиния. «Хочешь, инсценируем твою смерть, чтобы Эйдарт решил, что ты уже погибла?» Принцесса покачала головой. «Его не обмануть». «Тебе да, но я смогу. Ты не умеешь лгать, Лия». «А ты?» «А я выросла при дворе. Грустно усмехнулась дочь серебряного герцога. «Здесь это умение впитываешь с младенческих лет. И Эйдард тоже умеет лгать, клянусь тебе. Может быть, как никто в Шуге». «Я не дал вас убить лишь потому, что наш брак выгоден для меня», — вспомнились принцессе слова медведя. Что бы ни думала Эльсиния, но герцог не лгал. Может быть, умел, но, по-видимому, гордость и высокомерие не давали Эйдарду опускаться до лжи. Вот только его правда никак не противоречила словам фрейлины. Лиолия закрыла глаза. Возможно, действительно, вчера надо было раскрыть свои замыслы подруге. Бежать не в обитель, а в серебряный щит, а оттуда на корабле куда? Да неважно. Сердце заныло. Смешно. Но представить, что в ее жизни больше не будет Эйда, невозможно. И все же Лиолия сможет преодолеть нелепую страсть глупого сердца. Она переживет это. «Вам нравится принц Калфус?» — спросила Эльсиния, заглядывая подруге в глаза. «Вы можете бежать с ним». Принцесса невольно поморщилась. Между кровавым принцем и Эйдардом она точно выберет медведя. «Не нравится», — прошептала фрейлина понятливо. «Ну тогда Лоран. Морской щит способен выдержать удар медведя. Состояние Лорана уже лучше, и он уже сейчас способен проводить вас до соленого замка. Отец откроет портал от границы Шуга в свои земли, а Лоран из серебряного щита откроет портал в свой. Весь путь займет от силы пару часов. Решайтесь». Лорану принцесса верила. Ей вдруг вспомнились смеющиеся голубые глаза. С самого начала морской хранитель занял позицию ее рыцаря и защитника. Лоран был добр и великодушен. С ним было тепло и легко. «Нет», — решительно ответила принцесса. «Бежав, я спасу себя. Но Элас Дейр окажется в руках медведя. И уже ничего нельзя будет изменить».